«Да знаю, я знаю!» – нетерпеливо воскликнул Хэмиан, обеими руками откидывая волосы с потного лба и в упор взглянул на Флара. В мастерской стояла такая жара, что мастер скинул с себя всю одежду, оставив лишь легкие рабочие штаны. Жара только ухудшала дело. Но главное, что беспокоило Хэмиана, так это качество пластика, производством которого он занимался вместе с Ургом, Дженсис и полудюжиной других мастеров и подмастерьев из разных цехов, чтобы обеспечить защиту всадника во время полета на Алую Звезду. Материал, который он, пользуясь рецептами Айваса, производил для внешнего слоя скафандров, получался прочным и в то же время гибким. Но основную сложность представляла сборка. Костюмы должны быть воздухонепроницаемыми, следовательно, сшивать их нельзя. Хэмиан долго экспериментировал с клеями самых разных составов, стремясь найти такой, который не становился бы хрупким в условиях космического холода и надежно соединял бы все три слоя – наружный пластик, теплоизоляционный заполнитель и тканевую подкладку. Он уже сбился со счета, сколько костюмов было отослано на Икогаму для испытания. По сравнению с этой задачей, изготовление перчаток для драконов далось ему довольно легко, хотя драконьи лапы, как и человеческие ноги, различались и по длине, и по ширине. Все же на производство без малого 300 пар ушло несколько месяцев. «Знаю, Флар, что время поджимает, но мы и так уже работаем на пределе сил. Мы сделали и испытали уже 172 костюма», – он обреченно развел руками. «Тебя никто не винит», – буркнул Флар. «Послушайте», – примирительно заметил Джексон, – «ведь на худой конец можно перебрасывать двигатели и по отдельности, в три приема. Костюмы будут разных размеров, так что каждый найдет себе подходящий». Флар нахмурился. Как видно, его не особо прельщал такой выход. «Это просто одна из возможностей», – пояснил Джексон, – «и Хэмиану будет легче». Но предполагалось, что все будут действовать одновременно. «Ты не хуже меня знаешь, что и вас предусмотрел достаточный запас времени». Джексон из-под внушал предводителю Биндена целесообразность такого варианта, искренне надеясь, что тот не заподозрит в этом заранее продуманного сценария. Ведь Айвас сделал все для того, чтобы скафандров оказалось только 200. Молодому лорду претило обманывать лучших друзей, но что делать? Только так он мог осуществить замысел компьютера. Ему самому он нравился ничуть не больше, чем Флару, но он уже понял, что Айвас до сих пор не до конца уверен в способностях драконов. Конечно, пассив паразитных микроорганизмов – более длительный метод уничтожения нитей, но всегда лучше иметь запасной вариант. Ведь нет никакой необходимости доставлять все три двигателя сразу. «В общем-то, нет», – неохотно согласился Флар, смахивая со лба капли пота. «Сколько времени уйдет на то, чтобы поменяться скафандрами?» «Я уверен, что перерыв между двумя полетами не займет больше получаса. Хэмину осталось сделать всего 20 штук. Конечно, если он успеет больше, то будет еще лучше, но и этого хватит». «Времени осталось в обрез», – уже спокойнее проговорил Хэмин. Его угнетала неудача на этой стадии проекта. Сколько времени ушло на всякие мелочи, которые в самом начале никому даже не приходили в голову. Все оказалось сложнее, чем мы рассчитывали. Скорлупа и осколки. Ужасно неприятно, что я вас подвел. «С чего ты взял?» – набросился на него Джексон. «У тебя почти достаточно комплектов, чтобы мы приступили к делу». Флар уставился на него с некоторым недоумением. Джексон понимал, что присваивает некоторые полномочия предводителя, и поэтому, лучезарно улыбнувшись, слегка пожал плечами. «Пожалуй, ты прав», – неожиданно согласился Флар. «Костюмов хватит, чтобы немедленно приступить к работе, если, конечно, всадники договорятся между собой». «Ну что ж», – с явным облегчением проговорил Хэмиан, – «тогда можно и перекусить. Составите мне компанию». Он жестом пригласил их к грубо сколоченному столу, установленному под навесом. За ним уже расположились некоторые из его помощников, благо выдалась свободная минута. Для всадников у нас всегда найдется угощение». Джексон видел, что во время еды Флар неотступно наблюдает за ним, но не подал вида. Он решил переговорить с Айвасом наедине. Пусть тот успокоит и приободрит Хэммина, ведь он старается изо всех сил. Откуда ему знать, что Айвас решил ограничить количество скафандров и намеренно браковал вполне пригодные изделия? 200 готовых комплектов – это как раз то, что нужно Джексону для осуществления его плана. Хотя всю тяжесть подготовки к завершающей атаке на нити приняла на себя посадочная площадка, по мере того, как истекали последние месяцы до назначенного срока, волнение охватило всю планету. Алдаев и Шара привлекли к работе всех целителей, которых сумели уговорить, а потом, по совету мастера Никата и нескольких камнерезов, привычных к работе с увеличительными стеклами и тонкими инструментами, поиски вредителя, способного расправиться с нитями, шли полным ходом. Было обнаружено множество паразитов, и некоторых из них подвергали заражению самыми разными вирусами. И хотя многие видоизмененные формы оказывали на нити неблагоприятное воздействие, Айвас продолжал утверждать, что ни одна из них не дает достаточно сильнодействующего эффекта. Предстояло выделить подходящий вирус и, превратив в опасного паразита, добиться его массового размножения, чтобы он воспроизводил себя, используя содержимое зародышей нити. В лаборатории на борту Якогамы и в учебных классах на посадочной площадке шла напряженная, утомительная работа, до рези в глазах, до головной боли и ломоты в спине. Айвас как мог поддерживал бодрость духа. Нить – весьма неупорядоченный биологический вид, даже менее упорядоченный, нежели местные бактерии, которых вы учились выделять на занятиях по биологии. Трудно ожидать, чтобы вы сразу разобрались в механизме размножения столь чуждого организма. «У нас на это не было времени», – стиснув зубы, ответила Мирим, но тут же повеселела. «Ведь мы оставим кое-какие разновидности для дальнейшего изучения, правда?» Ответом ей были ужасы и отвращения на лицах некоторых коллег. «Нет, пожалуй, не стоит. Ну что ж, тогда снова за микроскоп. 98-я попытка за сегодняшний день. Может, на сотый раз повезет?» «Осталось всего 22 дня», – протяжно вздохнул Алдай, возвращаясь на свое место.